Румаль Мусаевна тихонько ойкнула и прикрыла рот ладошкой. «Насчет трупов под ногами, — продолжал Борис, — у волгоградской версии конкуренции нет, Сталинград, сами понимаете. А вот с французской аркой чуть сложнее. Построили ее, если не ошибаюсь, в 1836 году, а жмура подвезли только в 1921, когда устроили могилу неизвестного солдата. Но в ритуальном смысле результат один и тот же». «То есть вы хотите сказать, — с интересом спросил Аристотель Федорович, — что любая скульптура, где изображена символическая женщина с мечом, — это в действительности кали, — подтвердил Борис. «Как правило, да. Вооруженная женщина — это практически всегда она. И не обязательно вооруженная, кстати. Самое жуткое изображение кали на плакате «Родина мать зовет». Помните? Такая седая весталка в красной хламидии. Именно ее суровый лик был последним, что видели колонны солдат, которых приносили в жертву к 7 ноября или 1 мая. От одной только мысли пробирает до дрожи». «Интересно рассуждаете, — сказал Аристотель Федорович. — Только ведь нельзя на двух примерах строить целую мифологию». «Почему это на двух? — обиделся Борис. — Извините. Вы что думаете, я темой не владею? Да я эти примеры могу хоть час приводить. Возьмите, например, аллегорическую Германию. Ее с римских времен изображают в виде женщины. Но на монетах Домициана она была, извиняюсь, пленной девкой. А в 19 веке почему-то оказалась валькирией с императорским мечом в руке. Такой персонификации германского национализма. Про труп спрашивать будете ли ясно? Да вы посмотрите изображение», — Борис закатил глаза, вспоминая, «Германия Иоганнеса Шиллинга, Германия Филиппа Фейта». «И уж особенно Фридриха Августа Каульбаха, образца 14 года. Там она вообще похожа на гладиатора из цирка. Если это не кали, что тогда?» «Германия исторически», — начал было Аристотель Федорович, но Борис перебил. «А Франция, так называемая Марианна, она прикидывается мирной обывательницей во фригийском колпаке. Но если вы возьмете, например, свободу, ведущую народ де Лакруа, то там она совершенно открыто пляшет на трупах с ружьем в руке, и у ружья, что характерно, имеется примкнутый штык. Ну уж, а насчет этой вот...» Борис кивнул на фотографии Марсельезы. «Я и повторяться не буду. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, и шагом марш на выход. Женщина смерть зовет. Или, может, поговорим про американскую свободу?» «Не будем», — сказал Аристотель Федорович. «Картина ясна. Эрудицию вас не отнять. Вы ведь поди... и про богиню Кали все уже выяснили». Борис смущенно потупился. «Понимаю вашу иронию», — ответил он. «Поверьте, я ни на что не претендую. Конечно, мое знание ограничено и ущербно, ибо взято из открытых источников, поэтому я к вам и пришел. Но я ведь просто рассказываю о своем пути, и рассказ мой чистосердечен». «Продолжайте», — кивнул Аристотель Федорович. «Как вы правильно сказали, я заинтересовался богиней Кали и быстро понял, что если детская мечта по-прежнему жива в моем сердце, то ничего иного искать уже не надо. В мире нет другого божества, который так отчетливо воплощает зло и смерть. Мало того, открыто наслаждается видом льющейся крови. Этому божеству поклоняются многие миллионы людей, ему приносят кровавые жертвы и в его честь называют города». «Города?» — недоуменно переспросила Румаль Мусаевна. «Калькутта», — отозвался Борис. «Главный храм посвящен Кали, отсюда и название». «Интересно», — сказала Румаль Мусаевна. «Чего только от вас не узнаешь». «Причем индусы, поклоняющиеся Кали в ее подлинном обличии, — это избранные. А остальное человечество служит ей в темную. Вот кто на самом деле та таинственная Изида под покрывалом, о которой столько говорили мистики всех времен. Вы только вдумайтесь, богиня даже не открывает свой лик бесконечному потоку людей, которых приносит ей в жертву. Смотрит на них сквозь незаметные прорези в маске. Это ли не величие?» «Но ведь Кали, наверное, не просто богиня зла?» — растерянно спросила Румаль Мусаевна. «Ведь не может такого быть?» «Конечно», — согласился Борис. «С пиаром у нее все в порядке, не сомневайтесь. Кали натурально не просто богиня смерти. Она еще курирует все аспекты духовного поиска, о которых успел рассказать пойманный монах перед тем, как ему перерезали горло на жертвеннике. Тот же случай, что с религией Бон. Но если у тибетской голыдьбы имиджмейкером работал какой-то безымянный странник, то над Кали трудились очень серьезные люди. От Шри Аурабинда до Стивена Спилберга. Можете не сомневаться, тема раскрыта. Ножик в руке натурально отсекает дуальность восприятия, отрезанная голова в руке символизирует победу над эго, и так до самых петушков. Только это ведь для идиотов. — Отчего же? — спросила Румаль Мусаевна. — Да оттого. Ножик в руке, конечно, можно объяснить отсечением дуальности. Но вот как объяснить, что отсечению дуальности приносит в жертву черных куриц?